Люди, у которых нет денег, не готовы выкладываться на 110%. Тот, кто занят поисками оправданий, всегда найдет их. Я приведу вам две самых опасных отговорки. Опасность их заключается в том, что они рядятся в одежды жизненных принципов, хотя на самом деле это всего лишь самообман. Первая отговорка. Я и в будущем буду доволен тем, что у меня есть. Вторая отговорка. Если бы я работал в полную силу, то добился бы больших успехов. За обоими утверждениями стоит самообман, страх и нехватка уверенности в себе. Удовлетворенность – это великая цель, стоящая перед каждым человеком. Мы делаем все, чтобы добиться счастья и удовлетворения. А когда мы бываем счастливы? Когда живем в согласии со своей человеческой природой, которая нуждается в росте и развитии? Именно здесь и кроются корни удовлетворенности. Вспомните, чем вы можете по-настоящему гордиться в жизни. Это может быть какое-нибудь выдающееся достижение, о котором вы до сих пор думаете с чувством глубокого удовлетворения. Вы сделали это, когда ощущали недовольство собой, когда хотели что-то изменить в себе. Вы должны испытывать благодарность за то, что имеете сегодня, но довольствоваться этим и завтра противоречит человеческой потребности в росте и развитии. Пока дерево живо, оно растет. Человек, который перестает расти, начинает умирать. Самое большое удовлетворение мы испытываем, когда прилагаем все усилия для своего развития. Сколько среди нас есть талантливых людей, которые всю жизнь прячутся за отговоркой? Я мог бы добиться куда большего, если бы как следует взялся за дело. Представьте себе, что будет, если такой человек действительно выложится сполна и все же не достигнет успеха. Именно этого он и боится. Тот, кто действительно отдает всего себя делу, не нуждается в отговорках и добивается своего. Он не может спрятаться за красивыми фразами. Лишь тот, кто выкладывается на 110%, берет на себя ответственность за собственную жизнь. В этом случае для него не может быть никаких отговорок. А успех придет обязательно. Отдача на 110% необходима для роста. Предположим, вы решили укрепить свои мышцы, и для этого вам надо 10 раз поднять штангу. Какая из 10 попыток будет самой важной? Специалисты в тяжелой атлетике утверждают: 11-я. Многие люди ориентируются на 100% результат и в итоге добиваются лишь 80%. Если же вы будете ориентироваться на 110%, то относительно легко выполните 100. Вы быстро поймете, что 100% – это весьма относительная величина.